Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Глава 1. Прибытие. Вся эта дебильная затея была глупостью от начала и до конца, думала я, бредя по ночному лесу. Было очень холодно и страшно. Хорошо, что хоть полная луна освещает это гиблое место. Всего из освещения только луна и звезды. Да, все как обычно. Сколько уже раз это происходит? Главный дурачок Рон выдает глупейшую идею вроде: «А давайте погуляем ночью по запретному лесу, который, кстати, не зря назван запретным. Там, конечно, постоянно летает куча демонов-душеедов. Но что нам, дебилам? А то, что нас специально предупреждали, не лезть куда не надо, все не важно, нам ведь все по колено. Дементоры опасны, но только не нам. Запретный лес опасен ночью, блин, да он и днем очень опасен, а уж ночью, но опять же не нам. С нами ведь ничего произойти не может, мы же эти, герои, мать его, не может, не может, но вот ведь произошло. Я просто не понимаю», — продолжала здраво рассуждать я, — «как это вообще все происходит? Вот я, приличная, умная, а главное, разумная девушка, уговариваю и Гарри, и Рона не делать глупость, не ходить, не подставлять шею, не лезть. И в следующий момент осознаю себя ползающей вместе с приключенцами по ночному лесу буквально в первых рядах. По лесу, на минуточку, кишащему хищниками и дементорами. Ах, ах, нам нужно ловить Сириуса, а головой на секундочку подумать, а если бы Сириус оказался не еще одним таким же дебилом с Гриффиндором головного мозга, а реальным преступником-рецидивистом, последователем того, кого нельзя называть, вот что бы ты, двоечник, третий курсник, смог ему сделать? Но нет, мы же, блин, герои, попремся с палочкой наголо на взрослого убийцу ночью в лес, а спрыгни уже вниз головой с астрономической башни, всяко проще и быстрее будет. Как это каждый раз происходит? Зачем я поперлась в тот коридор к трехголовому псу? Зачем проходила через ловушки за непонятно чем, мне абсолютно ненужным? Зачем я полезла искать тайную комнату? Мне что, обязательно надо было поиграть в гляделки с тысячелетним Василиском? Мне что, заняться больше нечем? Почему я постоянно лезу, куда меня не просит? И самое главное, почему только в момент серьезной опасности я это начинаю осознавать? Будто помутнение какое-то. Для меня это явно нетипично. Вот и сейчас мало того, что полезли мы в лес, полный опасностей, мало того, что тут поблизости шастают сотни этих тварей, но ведь нам не хватает экстрима. Оказалось, наш преподаватель по зоте сам является оборотнем. Оборотнем в огромном темном лесу. Оборотнем в темном лесу в полнолуние. Да одна капля крови, попавшая в меня, и все. Да что там кровь? Если он просто решит плюнуть, и капли слюны в меня попадут, с меня хватит. И это преподаватель? Как можно подвергать замок, полный детей, такой опасности? Это ведь неправильно. Я ничего не имею против оборотней, для них есть неопасные работы, не связанные с обучением кучи детей. Это как нанять чумного повара и надеяться, что чума не распространится через еду. Что меня всегда умиляет, так это Рон. Почему-то всегда оказывается, что он ни при чем. Именно он втягивает нас во все разборки и постоянно остается ни при чем. В истории с философским камнем он был инициатором, но драться с одержимым профессором пришлось Гарри. На втором курсе он разыскивал Василиска, но драться снова пришлось Гарри. Искала информацию я, но подбил всех Рон. Вот и сейчас мы с Гарри оторвались от Рона, оставшись вдвоем. Подойдя к берегу озера в погоне за Сириусом, мы почувствовали похолодание. Видно было очень плохо. Света, кроме луны и звезд, нигде не было, но я отчетливо ощутила, как мои внутренности буквально вымораживало изнутри, а все мысли были об издевательствах моих бывших одноклассников. Самые плохие воспоминания вдруг полезли наверх, и я чувствовала, как буквально всю мою суть, мое «я», все, что составляет Гермиону Грейнджер, вдруг потянуло наружу. «Мамочки, я заметила, как сотни темных фигур окружили нас троих. Их бесконечный, неутолимый, вечный голод чувствовался везде. Наконец, они дорвались до своей законной добычи. Воззвав ко всем богам, ко всем силам внутри себя, ко всей моей магии, понимая, что это конец и не поможет уже ничто, я вдруг провалилась в забытье. Вот и все. Теперь-то ты уж точно отбегалась, Гермиона Грейнджер. Очнуться, когда ты окружена сотней мерзотных низших демонов-душеедов, пытающихся высосать твою душу, совсем не в десятке моих лучших пробуждений, но характер бойца, Мага с огромным боевым опытом сработал на отлично и в этом случае. Мгновенно сплетаю высший экзорцизм, переводя подпитку на море разлитой демонической энергии, буквально пропитавшей местность, и швыряю его вверх. Заклинание высасывает демоническую энергию из округи и с сильным хлопком взрывается. От количества энергии заклинание переполнилось, и сотни демонических созданий не просто убило, разметало в пыль. Выброс был такой силы, что ни у кого из этой мерзости не было и тени шанса. Даже не успели понять, отчего сдохли. Оглядываясь вокруг себя, спокойно рассматривала темные лесы двух валяющихся людей, мальчика и мужчину. Нет, я ничего не имею против разумных демонов. Но тут ключевое слово «разумных». Благо, в одном из миров я и сама была высшей. А такие низшие животные, скатившиеся до скотского состояния, убивались всеми кланами демонов во все времена. Уф-эф, что-то мне хреново. Магические каналы аж печет, чувствую себя, будто куча мурашек бегает под кожей. Надо бы в очередной раз разобраться в моей памяти и все проверить. После моего ухода из очередного мира, в котором я переродился, я был сыном инженера и горожанки до тех пор, пока не восстановил воспоминания. Я довольно много перерождаюсь и помню все свои жизни, но у меня в основном нет желания осознанно проходить через весь период взросления и становления, а потому весь период от рождения и примерно до 14-15 лет мое основное сознание заменяется альтернативным, чтобы я смог проснуться уже в более-менее взрослом теле и, что называется, врасти в окружающую действительность. Моя магическая оболочка разрослась до таких размеров, что стала непропорционально большой по сравнению с другими оболочками, и я решил засесть в медитацию в Междумирье и провести десяток-другой лет, наращивая и выстраивая все остальные оболочки. Без гармоничного и равномерного развития всех моих оболочек сущность перекашивает то в одну, то в другую сторону. Это как всю жизнь таскать тяжести, занимаясь в спортзале, поднимать огромные гантели и штанги, но только исключительно левой рукой. Ну это, к примеру, можно левой ногой, без разницы. На левой ноге будут огромные мускулы, а все остальное тело будет расхлябанным и хилым. Так, нужно подумать, но вначале подготовлюсь. Окружив себя и людей рядом со мной барьером поглощения, я накинул отвлечение внимания, чтобы к нам не лезли, и добавил сонникам, чтобы эта парочка не проснулась и не лезла с вопросами уже ко мне. Все равно я пока не знаю, кто это и о чем с ними говорить. Оглянулся, поежился и добавил обогрев, дабы никто не замерз. Явно ведь валяться на холодной земле не самая лучшая идея. До утра хватит, а там я посмотрю, что к чему. Странно, снова каналы выворачивает. Да что ж такое-то? Я сел и погрузился во внутреннюю медитацию. Так-с, астральная оболочка в порядке. Она увеличилась и уплотнилась пропорционально. Ментальная оболочка и раньше была огромной, даже больше магической. Ну, оно и понятно, не все миры, где я был, магические. Но во всех я учился. Мой девиз: знания лишними не бывают, а потому везде, куда я попадаю, я люблю учиться и с радостью это делаю. Отлично, знания полностью рассортированы и упорядочены. Все ненужное и неважное аккуратно убрано в дальние уголки цитадели памяти. Эмоциональная оболочка сильно уплотнилась. Отлично, больше не будет никаких эмоциональных срывов на ровном месте. Это хорошо, ага, и это тоже замечательно. Магическая оболочка и раньше была большой и плотной. Так, все в порядке. О, вот и новые знания, и впечатления, за эту, новую жизнь. Надо будет эти дополнительные знания аккуратно вобрать в себя. Так, хорошо, а что с физическим телом? А вот тут не все так радужно. Ну, начнем с того, что в этом мире я переродилась девочкой. Ну, это само по себе не страшно. Я уже достаточно много раз была девушкой. Но вот то, что на моих магических каналах стоят странные ограничители, мне очень не понравилось. На мозгах некая ажурная вязь и явные закладки, в крови какая-то отрава, на новообразовавшемся магическом ядре в теле какие-то следы обетов. Какой криворукий дегенерат пытался поломать мозги девочки? Затертые участки, их довольно немало. Узнаю, кто все это понаделал, убью. Странно, зачем это все? Даже на одежде у меня какие-то маячки. Ну ладно же, шутники-затейники, я тоже пошутить умею. Проснетесь, а голова в тумбочке. Вот тогда мы вместе и посмеемся, зло подумала я. Главное, что я уже и так маг. Если бы я переродилась обычным человеком, пришлось бы изгаляться, чтобы нарастить себе источник. Ну что ж, неплохо. Начну с того, что солью свою новую память, набравшуюся во время этой жизни, со своей остальной. Все остальные части моей души и так в порядке. Хм, Гермиона Грейнджер. Я перевела взгляд на лежащих на земле парня и мужчину. А это, стало быть, Гарри Поттер и Сириус Блэк, а ведь я помню эту детскую сказку. Книжки о Гарри Поттере, и даже фильмы были. Хотя, глядя на то количество закладок, зелий и затертых участков памяти, какая-то это неправильная детская сказка. Больше похожа на ужастик, а точнее, на реальность с обычными моральными уродами, дорвавшимися до власти, не считающимися с чужим мнением. Надо будет просмотреть свою цитадель памяти, дабы уточнить все, но сейчас надо разобраться с этими двумя. Достав свой концентратор из кармана, я глянула на него магическим зрением. Ох и понаверчено тут. Видимо, я до сих пор была под плотным надзором, но зачем, для чего все это, и кто тут главный автор, или их несколько, да как они посмели. Зашипела я не хуже, чем на Парсилтанге. Перевела взгляд на Поттера. Это ох, ренеть, как он выжил-то вообще? Из него что, хотели вырастить хромого кривого тупого пингвина на инвалидном кресле? Надо будет все это тоже поснимать. Кстати, заодно и долг отдам. Он за меня на тролля бросился. Неплохой пацан и добрый, в меру ленивый, в меру шебутной. Оказывается, Гермиона, ну, то есть я, была в него тайно влюблена. Разглядывая его душу и устремления, я подумала, что согласна с ней. Достаточно чистая аура. Ни предательств, ни кармических нагромождений, ни разорванных клятв. Хмм, да даже лжи нет. Он что, святой? Видимо, за это все он мне и нравился. Однако, по сравнению со мной, маленький он еще. Да даже по сравнению с той, прошлой Гермионой. Начать с того, что пошла я в школу в 12, а не в 11. А потом еще и хроноворот, я приподняла за цепочку небольшой кулон, похожий на часики. Ладно, вот прямо сейчас пока не буду ничего трогать. Не стоит провоцировать следящих за нами уродцев, а вот на днях надо будет срочно провести парочку, десятков ритуальчиков. Благо, учебный год прошел, третий курс официально закончится через 3 дня, и мы разъедемся по домам. Все изменения начнут быть заметны только на летних каникулах, и их можно будет списать на сезонное взросление. А если нельзя, кому какое дело? Будут расспрашивать, сделаю удивленное выражение вроде «А чё не так-то?» Я встала, охнув от затекших ног, и, распрямившись, огляделась. Уже явно была ночь, а следы вокруг говорили о том, что нас искал дорогой друг Рон и что мой отвод глаз замечательно работает. Вот не верю я уже в эту дружбу и до сути я докопаюсь. Поставив ментальную метку на обоих моих спутниках, чтобы потом в будущем я могла найти их в любом месте, я пробудила Гаррета с нажалищим заклинанием в пятку. «А, что?» – бешено заозирался герой всея магической Британии. «Да ничего, нормально пока все», – глянув на него, ответила я. Выглядел он, как птенец, выпавший из гнезда. Взгляд зеленых глаз в полной темноте просто дикий. Очки стоят на бок, хотя в такой темноте не очень-то ему и видно. Так что разницы никакой. Грязная одежда. Хотя нет, не так, грязные обноски не по размеру. Скорее всего, с плеча его кузена. Ну, одно хорошо. Испортить их еще больше уже очень трудно. Волосы торчали дыбом. Большего в этой темноте я рассмотреть пока не могла. Он пошел ко мне, одновременно с этим задавая вопрос. Гермиона, а где Сириус? Хых. Вот это вот хых было падением. Продвигаясь вперед, он запнулся о тело мужчины и хлопнулся в траву. Я прыснула от смеха. Да вот он, прямо перед тобой, ответила я, заодно снимая сонное заклинание с Сириуса. Оха, где это я? Задал вопрос с трудом очнувшийся беглый преступник, ощупывая тело собственного крестника. Тот взвизгнул и умудрился нападать пяткой ему в бок. Сириус охнул, выматерился и начал активно спихивать с себя второе тело под мой громкий смех. Наконец-то встав и отряхнувшись, оба грязных оборванных волшебника уставились на меня. Люмос, решила я все же подсветить нам для удобства. Парни проморгались от непривычно яркого света и начали оглядываться вокруг. «А где дементоры?» – спросил Сириус. «А вон», – потыкала я пальчиком в кучки праха, разбросанные тут и там. «Кто это их так?» – в шоке проговорил бродяга. «Стихийный выброс», – соврала я ему. «А чего они? Я тут иду с Гарри, а они вот». Я испугалась очень, вот и, – продолжила я. «Кто он такой, я еще не знаю. В нем как в человеке я не уверена». Не стоит раскрывать свои возможности сходу. МДА, Гарри, напомни мне не злить твою девушку. Ну так, на всякий случай. Чуть что, сразу в пыль, подколол своего крестника этот шутник. Да я не, да она не, я вообще даже не. Лающий смех прервал смутившегося пацана. Ну раз пациент шутит, значит, на тот свет вроде не собирается, сказал я. Вот ведь нашел, блин, место и время. Ночь уже, давайте думать, что будем делать. Вернула я отвлекшихся от дела мужчин. Мистер Блэк, так как мы теперь знаем об опасности Питера Питтигрю, очень советую спрятаться подальше. Вам есть, куда деться. Без того, чтобы жить в норе тут, в лесу, у меня есть дом, который я ненавижу. Ничего не поделаешь, придется пока пожить там, а мы пока пойдем обратно в общежитие. Мы и так нарушили комендантский час. Если поймают, начнут морочить голову и задавать ненужные вопросы. Могут и упечь как соучастников. Блэк покивал, крепко обнял своего крестника, пнул себя пяткой в грудь и пролаял, что он, мол, всегда везде и чем угодно поможет, и вообще, мы можем на него рассчитывать. Еще бы чуть-чуть, и мы бы дошли до состояния «а ты меня уважаешь», но слава высшим богам, не случилось. Сириус раскланялся с нами обоими, даже сподобился поцеловать мою ручку, а я заметила, как Гарри немного напрягся. «ХММ, значит, можно надеяться, что подросток тоже в меня влюблен. Так это же замечательно. Обоюдная любовь – вещь очень редкая и ценная». Блэк пообещал держаться на связи, хотя в своей бесконечной интеллектуальной загрузке и забыл сказать, как именно, и аппарировал на Гримма. Благо, аппарация – один из немногих магических приемов, выполняющихся в этом мире без палочки. Я такую гадость даже изучать не стану. Мои порталы и мгновенные проколы гораздо лучше и безопасней, да и работать они будут везде. Мне на местные антиоперационные чары просто плевать. Уф, хорошо, что избавились. Гарри, предлагаю Рону ничего не рассказывать. Но почему, Гермиона? Он ведь наш друг, удивился он. Вот насчет этого мне надо будет с тобой поговорить и очень тщательно. Но это будет уже на каникулах. Что ты хочешь сказать, Гермиона? Напрягся Поттер. Гарри, ну ты что, не потерпишь несколько дней? Поверь, ничего не изменится, а разговор не для стен Хогвартса. А кроме того, вот ты лично представляешь себе Рона, держащего язык за зубами, да он же сольет нас в первые же 5 минут. Но ведь так нельзя, посмотрел он на меня щенячьими зелеными глазками. Я грустно вздохнула. Гарри, Сириус официально считается беглым преступником, так, но это же неправда, спросил он. Ты это знаешь, я это знаю, но ты ведь сам слышал. Министр ни о чем не хочет слышать, и это неспроста. Он ведь уже выдал распоряжение на поцелуй Дементора, как только его смогут схватить. Заметь, Гарри, не заключить под стражу, а именно убить, понимаешь? Гарри сцепил зубы и кивнул. А мы с тобой, получается, соучастники и укрыватели беглого преступника, Гарри. Но мы ведь ничего не делали, чуть ли не закричал он. Тише, Гарри, поставила я на нас заглушку. Бесшумный шаг, невидимости и отвлечение внимания. Мы уже подходили к замку, и я не хотела привлечь внимание или нарваться на патрулирующих тут и там профессоров. Это официальная позиция министерства. Им плевать на правду. Пойми, нас могут как минимум затаскать под опросом, а как максимум бросить в Азкабан, понимаешь? Это уже не шалость, за которую мы отделаемся снятыми баллами или мытьем грязных котлов. Тут можно загреметь по полной программе, поэтому молчи. Гарри думал примерно минуту, пока мы размеренно шли к замку, а после, когда мы уже вошли на порог, ответил. Хорошо, но как тогда с Роном? Не переживай, с Роном я разберусь. Спокойно пройдя по коридорам, мы вошли в гостиную. Кровь и золото, в эти цвета было выкрашено все убранство. И я имею в виду именно все. Стены, мебель, гобелены, кровати в спальнях, да вообще все. Ну, все намерения сразу прозрачны. Грабь, убивай и воруй золото. Главный девиз Гриффиндора. Гостиная совершенно не казалась уютной. Эмоциональный фон тут стоял подозрительный, похожий на фон в дешевой пивнушке, где напивается толпа наемников после получения жалования. Спокойно пройдя вместе с Гарри до его спальни, девочек к мальчикам заклятия замка пускают, а вот наоборот, нет, мы подошли к двери. Приоткрыв дверь, я пустила сонник внутрь. Все и так спали, но теперь спать они будут еще крепче. Несчастный Гарри прошел внутрь, успел снять только мантию и штаны и тут же рухнул спать. Набегался, видать. Я тоже чувствовала прибивающую к полу усталость, но на парочку действий меня еще хватит. Подойдя к Уизли, Я приступила. Одно мое сознание подключило мой главный эскин и приступило к полному копированию его памяти. Эскин там совсем разберется. Второе сознание аккуратно затирало следы нашего похода в лес. У Гарри я этот участок тоже приглушила, но не стерла. Просто сделала так, что прочитать в его памяти этот участок стало невозможно для местных умельцев, а то, как я знала, тут среди преподавателей некоторые этим балуются. С Гарри я работала очень аккуратно, чтобы не навредить психике несчастного мальца, у которого и так в башке роются все, кому не лень, и ничего не поменять. Вернувшись в свою спальню, я разделась и привела свое тело и одежду в чистое состояние, скинув следы пребывания в лесу. Идти принимать душ уже не было никаких сил. Закрыв глаза, я аккуратно начала профильтровывать мои воспоминания за эту жизнь. Маленькая девочка Гермиона жила, как и всякий обычный ребенок, как и должно быть. О первых 4-5 годах ее жизни воспоминания сохранились очень смутные, даже несмотря на мощь моей ментальной оболочки. Ну это так и должно быть. Такие вещи мое сознание отсеивало автоматически. Все, что осталось, было на уровне чувств к маме и папе. Как и в книжке, Эмма и Роберт Гринджер были дантистами. Обычная, стандартная спокойная семья без перегибов. Ну, только если не считать некоторой зацикленности на чистке зубов и моих детских выбросов, бывших в большинстве своем абсолютно безобидными. В школу я пошла в 6 лет, ну и естественно, мне там было скучно. Знания школы с настолько раскрученным ментальным началом запоминались и усваивались с первого прочтения. Неудивительно, что я считала большинство одноклассников глупыми и недалекими детишками. Мой ментальный возраст-то уже давно перевалил за несколько тысяч. Вот и чувствовали детишки от меня подобное отношение, а потому и издевались, как могли. Обзывали бобрихой и мерзкой заучкой. Вот вы попробуйте быть взрослым человеком и заодно жить, учиться и общаться с маленькими детьми на полном серьезе как со взрослыми. Ну как вы думаете, какая реакция у вас выйдет? Вот то-то и оно. Дальше пошли участки памяти, связанные с приглашением учиться в школе и с самой школой. Ага, а вот и воздействия пошли. Но МакГонагалл не сама это делала, а при помощи некоего артефакта. То ли сама она не умеет, то ли не хочет, это уже не важно. Так, на родителей она тоже воздействовала, иначе они бы ни за что не согласились отправить свою кровиночку непонятно куда на 10 месяцев в году. Я, конечно, понимаю, что уговаривать маглов, каждый раз проводя с ними беседы, и много часов объяснять им очевидные для магов вещи не доставляет ей удовольствия, но тогда нечего наниматься на должность преподавателя. Но это не мои проблемы, что ей что-то не нравится. Так, учеба, учеба, ага, а вот и воздействие, снова от маг-кошки, чтобы не задавала много вопросов и чтобы не лезла к ней. Вот уродка, если ты не хочешь отвечать на вопросы учеников, какого хера ты пришла в школу, надо будет еще выяснить, кто поставил ту ажурную фигню мне на мозги. Так, ага, вот и стирания памяти пошли, когда маленькая девочка начала задавать вопросы про тролля. Почему не проводилось расследование, почему не вызвали Авроров? Ребенка чуть не убили, а в ответ тишина, будто так все и должно быть. Вот еще обливеет, когда я пошла выяснять про философский камень и решила подать жалобу в министерство на то, что в школе содержится опасная трехголовая псина. Да тут это распространенная практика, как я посмотрю. Это означает, что как минимум декан Гриффиндора в этом замешан или это покрывает. Человек, который знает, все осознает и просто отворачивается в сторону, недостоин жизни, а ведь человек еще и сам добавляет. Да вы же, скоты, с детьми работаете, вам ведь доверяют самое ценное. Да она хуже животного. Ну значит, и останется у меня животным навеки. Вот она и побегает. Так, ага, зелья мне тоже подливали, и весьма активно. Именно этому я обязана сказать спасибо за то, что девочка лезла во все дыры с придурком Уизли. В данном случае виноват уже добрый дедушка, великий человек Дамблдор. Этого урода я раздавлю, уничтожу его карьеру, репутацию, а потом убью. Эта штука вообще не снимается местными методами. Ага, вот и Молли отметилась, когда девочка решила погостить у них, а иначе зачем бы обычная, нормальная девушка бросила своих абсолютно нормальных любящих благополучных родителей, и вместо отдыха в Каннах, во Франции, вдруг поехала в свинарник. Так, ага, а подливали, видимо, близнецы. Рон ни на что не способен, но это я еще выясню. Думаю, Искин уже закончил с обработкой памяти ужасного Уизлища. Ну хорошо, память я упорядочила, нужно теперь будет убрать все уродства, зелья, закладки и вообще подлечиться. Зубы вот поправлю, ноги подровняю. Здоровье и защита важны. Без здоровых оболочек души и без здорового тела очень трудно расти гармонично. Потная, вымотавшаяся и физически, и морально, я наконец уснула. Глава 2. Ритуалы. Примечание к части. Бичина. С утра мои соседки по комнате проснулись раньше меня и успели уже помыться. Когда я попала в душ и смогла наконец отскоблить свои телеса от ночного пота и грязи, я испытала блаженство. Замотанная в банное полотенце, я оделась в свои стандартные джинсы и майку. Да, выбор одежды оставляет желать лучшего, и это тоже результат зелья отупения, а точнее той дикой смеси зелья и ментальных закладок, смешавшихся в моем организме. «Доброе утро, Гермиона», — сказала подошедшая ко мне Парвати. «Доброе, Парвати», — улыбнулась я, как настроение. Широко раскрытые глаза девушки были мне ответом. Надо сказать, что все девушки в моей комнате были довольно милыми, и большую часть бывшая я смогла достаточно сильно обидеть и оттолкнуть от себя своим дурацким поведением, и только Парвати была единственной, кто всеми правдами и неправдами пыталась дать мне понять, что меня обрабатывают. Вначале намеками, а потом и прямым текстом. Однако после каждой такой беседы следовал очередной обливейт и пинок под зад от нашего декана, к которому, дурочка Гермиона, приходила скандалить. «Кстати, спасибо тебе за твои предупреждения. За мной долг, и я уже даже знаю, чем и как смогу тебе его оплатить». Шокированное лицо девочки было мне бальзамом на душу. Вообще, Парвати мне нравилась, особенно своей прямотой и открытостью. Естественно, за всем этим стояла железная воля и тренировки. Да, она была открыта, да, она помогала, но, если дело касалось тайм-рода или чего-то, что могло навредить его репутации, в ней будто переключали режим. Милая болтушка Парвати пропадала, а на поверхность выходил политик Парвати. Сестры были очень близки характерами, и теперь те мелочи, на которые я раньше не обращала внимания, стали цеплять мой опытный взгляд. Я улыбнулась, глянув на девушку магическим взглядом. Насыщенная чистая аура с одним родовым проклятием, но оно купировано. Обычно проклятия напоминают разросшегося паука на ауре или спрута, который выборочно подключается к энергетике и делает что-то. Каждое проклятие было уникальным, но это сильно отличалось, напоминая больше небольшую дырку на красивой дорогой мантии, которую аккуратно и с любовью зашили при помощи заплатки. Все стежки тщательно простеганы, цвет заплатки и ее материал подобраны идеально, а потому проклятие не распространяется, а полностью остановлено. Видно, что люди, создавшие это, полностью убрать проклятие не смогли, но сделали все возможное, чтобы не дать распространиться заразе. Сама аура чистая, кармических долгов и предательств нет, а судя по цветам, девушка Парвати очень положительная и добрая. Она быстро опомнилась и, оглянувшись по сторонам, подошла ко мне ближе и шепнула на ухо. «Кто? Да все, кто только можно. И Уизли, и Дамблдор, и Маккошка. Да и Снейп все время лезет в мои мысли, как к себе домой». Я улыбнулась девочке и сказала: «Не бойся, я поставила заглушку, никто нас не услышит и ничего не узнает, можешь говорить». Серьезные глаза глянули на меня. «Без палочки?» В ответ я только хитро улыбнулась. «Кто подливал?» — спросила она. «Уизли и домовики по приказу директора. И ты смогла от всего избавиться?» «Еще не от всего, но в ближайшие дни избавлюсь. Чего время терять? Пока я могу все это блокировать, но требуется провести несколько ритуалов, чтобы избавиться от всего. Они и моих родителей обработали», — скрипнула я зубами. «Что будешь делать теперь?» — спросила она. «Что-то точно буду, увидишь». «Да и зачем тебе?» — спросила я. «Может, предостеречь могу. Уизли под патронажем директора, так что добиться чего-то через Аврорат или суд у тебя не выйдет». «Ну, до этого я уже успела додуматься», — усмехнулась я. «Но ведь они и не бессмертные», — подмигнула я шокированной подруге. «Даже так?» — удивилась она. «Поверь, там есть за что. Практически у всех Уизли, а у близнецов даже официально на 3 поцелуя дементора наберется, и это только то, что лично я знаю. Не боишься, что за завтраком тебе опять что-то подольют?» «Я пойду прямиком на кухню. Там не подольют. Осталось всего 2 дня, и уроков у нас больше нет. Ты знаешь, где кухня?» «Рядом со спальней Пуффендуя. Там есть картина с грушей, ее надо пощекотать, и она превратится в ручку. Это и есть вход». «Ух ты, это нужное знание. Пользуйся на здоровье». «Но я не это хотела сказать. На каникулах мне надо будет много чего сделать, и я закрою свой дом от нахождения, даже совы не будут доходить. Напиши Гарри, как с тобой связаться, я хочу подойти и отблагодарить. Обсудим». Девочка еще долго смотрела мне в глаза своим серьезным взглядом. «Я запомню», — наконец ответила она, — «но ты же понимаешь, что сама я ничего не решаю, мне нужно будет поговорить с родителями». «Ну, это естественно, конечно, поговори. Не знаю, чем это все закончится, но, если ей удастся убедить отца, я помогу ей снять проклятие. Так как оно купировано и расползаться не может, мы никуда не торопимся». Спустившись в гостиную, я застала там нескольких девочек, ожидающих завтрак, и я спокойно присела. Мне нужно было дождаться Гарри и Рона. Спускающийся растрепанный мальчик с зелеными глазами и очками-велосипедами вызвал умиление. Он спокойно и молча присел рядом и уставился на меня. «Что будем делать?» – спросил он. «Ты, пока что ничего, а вот я, много чего. На каникулах созвонимся по телефону. Я приеду и заберу тебя в гости через несколько дней после начала. Хорошо, а зачем тебе? Увидишь, не бойся», — я хихикнула, — «хуже не будет». Тут в гостиную вкатился шестой Уизли и хотел уже открыть рот. Большую часть вчерашних похождений я у него из памяти стерла, но на каплях и остатках он решил накинуться на нас и выяснить отношения в своем стиле, как обычно, вот прямо здесь и прямо сейчас. Взглянув на меня, он затормозил, медленно закрыл рот, спокойно подошел со стеклянными глазами к нам и тихо, молча сел рядом, не задавая никаких вопросов. Ментальное рассеивание и невнимание отработало на ура. Теперь у него не возникнет никаких вопросов, и никаких разборок не будет. Да, ну и видок у него теперь. Он и раньше не выглядел гением мысли, а уж теперь до полного дауна ему осталось совсем немного. Что-то я со злости переборщила. Вон, еще чуть-чуть, и у него изо рта слюна потечет. Хотя на него и так всем плевать, даже собственным братьям. Подмигнув Гарри, я встала и вышла из гостиной, попросив обо мне не беспокоиться и не искать меня. Уизли этого повторять не нужно было, он и так не будет этого делать. Он вообще теперь ни о чем не вспомнит до своего отъезда, причем мои закладки будут действовать по совершенно другим принципам, и не убрать их, не обнаружить тут никто не сможет, так как они накладываются не на физическое тело, а сразу на ментальное. Пробравшись к домовикам, я попросила накормить меня поплотнее и собрать с собой корзинку с завтраком, обедом и ужином. Во время ритуалов мне придется плотно кушать, и очень не хотелось бегать туда-сюда за едой. Прыгнув отсюда в тайную комнату, я подвинула тушу Василиска в сторону и начала чертить рисунок мелом, который я успела захватить в одном из классов. Ритуалы, которые мне нужно было провести, были довольно энергоемкими, потому вначале я начертила кольцо-концентратор. Это позволит не отвлекаться на правильное дозирование и концентрацию энергии в нужном направлении. Сверху легла фигура сбора разлитой энергии, и я перенаправила поток в концентратор. Теперь мне не придется напрягать свои блокированные каналы. Трансфигурировав в центре небольшой, но мягкий матрас, я легла и наложила на себя изгнание ядов, указав левое запястье как цель, и расслабилась. Пока все яды, зелья и любая другая отрава проходили по моему кровотоку, я осматривала комнату магическим зрением. В том, что в эту комнату есть другие входы и выходы, я была почти уверена. Хоть какая-то вентиляция тут была, иначе туша Василиска воняла бы так, что зайти сюда просто так было бы невозможно. Слизерин явно не страдал манией величия, он ей совершенно точно наслаждался. Высокие колонны и потолок, уходящий далеко вверх, куча статуй змей вокруг, все отделано неким зеленым камнем. Ну нельзя же настолько любить змей. Нет, я против них ничего не имею, но это уже уходит в район одержимости. Эта комната больше напоминает храм, посвященный змеям. Я глянула на костяк, оставшийся от некогда огромной химеры. А у Гарри должны быть все же стальные шарики между ног. Любой другой 12-летний мальчик, увидевший перед собой этакую махину, вначале обделался бы, а потом бежал отсюда так, чтобы только пятки сверкали. А потом, если бы смог выжить, еще и заикался всю оставшуюся жизнь. Оглядев останки, я решила, что некто конкретно успел нажиться. Не думаю, что с Гарри кто-то поделился тем, что осталось от продажи шкуры и потрохов змея. Окинув комнату магическим зрением, я убедилась, что никаких особых тайников, библиотек Слизерина и еще чего-то тут не осталось. Да если и осталось, ушлые взрослые, скорее всего, успели все оприходовать. Вот же Снейп, наверное, ржал с нас. Дурачок Рон наускивает всех, Дурочка грязнокровка Гермиона облазит всю библиотеку в поисках информации, Гарри рискует головой, убивает огромного Василиска, а все денежки достаются ему, ну, или директору. Уж не знаю, кто именно Василиска на запчасти успел разобрать. Думаю, директор. А скорее всего, Снейп по приказу директора. Не зря ведь к Гарри директорская птичка прилетала, видимо, на чем-нибудь и следилка стояла. Тогда и Снейпу ничего не досталось, и он ходил злой, как черт. Время пришло, и я сделала небольшой надрез на левой руке, наблюдая, сколько всякой мерзости, зелья и отравы в меня влили. Чтобы быть объективной, следует дать примерно 10% скидки на последствия техногенного загрязнения той пищи, которую я успела съесть, живя в Лондоне. Из разреза выливалась черно-сизая субстанция, которая, будучи до сих пор во мне, явно не добавляла мне здоровья и здравого рассудка. Когда из раны начала вытекать обычная кровь, я накинула исцеление, глядя, как небольшой разрез затягивался на глазах, и со стоном откинулась на импровизированный матрас. Наверное, стоит напиться и перекусить. Крови я потеряла довольно много, а я никуда не тороплюсь. Стоит восполнить потерю жидкости. Глянула на пол и испепелила всю вытекшую кровь. Пока я потихоньку перекусывала, начала размышлять о житье-бытие. По всей видимости, я не одна такая. Из моглорожденных до сих пор я ничем особым не выделялась. Ну, мордашка, конечно, получше, чем у местных англичанок, но не супермодель пока. Родословной никакой, родители – обычные люди. Ну, может, поумнее многих и магически сильная. Неужели этого достаточно для такой суровой обработки? Хотя, что с предателей магии взять? Я уже успела рассмотреть клеймо. Мерзость несусветная. Джинни и других я в деталях рассмотреть не успела, но на Роне эта гадость выглядит как вдавленный отпечаток ноги с кучей отростков. Реально страшно, и оно еще и шевелится. Такого уродца надо отгонять от себя палкой. Эти отростки постоянно лезут ко всем остальным. Ну ничего, я это тоже исправлю. Не в смысле фатально, хотя нет, и фатально тоже, просто в следующем году. Мысли по его поводу уже есть. И нет, не в смысле, что я буду заниматься тем, чтобы снимать клеймо, да ни в коем случае. Искин уже обработал его память. Там много чего есть. И планы, и действия, и все, что он сделал и мне, и Гарри. Ну, в общем, свое клеймо он полностью заслужил. Я просто проведу еще один ритуальчик, чтобы каждый раз, когда его клеймо пытается протянуть свои щупальца ко мне, ему было больно. И Гарри так же сделаю, а больше с ним никто и не общается. Поглядев на часики на руке, которые мне подарил папа, я отложила еду и принялась готовиться к следующему ритуалу. В данном случае мне понадобится большая ровная поверхность. Убрав все вещи в сторону и развеяв трансфигурированный матрас, я нагрела камни пола до температуры плавления, заставив камень потечь, и, ограничив этот островок лавы щитами, удалила из-под них весь воздух. Теперь камень взбурлил, и из него начали выходить все примеси и воздух. Нагрев его до температуры кипения, я стала плавно охлаждать кипящую массу, забирая энергию прямо из всей площади, не позволяя поверхности покрыться трещинами, сколами или пузырьками.